Право умереть. Читатель Н.С. пишет: «Мой брат, ему 93 года, лежит в больнице 5 недель, как скошенная трава, ни живой, ни мертвый. 3 машины работают день и ночь, чтобы поддерживать его жизнь. Одна подает кислород, другая поддерживает биение сердца, третья подает питание в вену. Когда я сказал его жене, она много моложе мужа, чтобы она распорядилась отключить машины и дала брату умереть спокойно своей смертью, она обругала меня бранными словами, а теперь совсем со мной не разговаривает, обвинила в жестокости, в нелюбовном отношении к брату. И вот у меня к вам вопрос: кому принадлежит наша жизнь? Должен ли человек цепляться за жизнь, как вошь за кожух, и платить госпиталю десятки тысяч долларов, чтобы подышать несколько дней?» На ваш вопрос у христианина ответ один. Наша жизнь принадлежит тому, кто ее нам дал, Богу, ибо мы им живем и движемся и существуем. Должен ли христианин цепляться за земную жизнь? Ответить на этот вопрос нам поможет Иов. Он говорит: «Тело мое одето червями и пыльными струпами, кожа моя лопает и гноится». Но Иов не накладывал на себя руки, а терпеливо ожидал, когда кончатся его страдания. В 4 книге царств мы имеем описание болезни царя Езекии. Болезнь была смертельной. Пророк Исаия сказал ему: «Сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь». Езекия слезно взмолился Господу. Бог услышал и принял его молитву и прибавил к его дням 15 лет. Пророк Исаия приложил к нарывам царя пласт смоквы, и это оказалось целительным средством. Царь выздоровел. Следовательно, человек имеет право просить Бога о продлении жизни. Также человек имеет право просить Бога о сокращении страданий. Кстати, об этом много раз молилась моя жена, больная раком крови: «Господи, возьми меня сегодня». Но с другой стороны, при случае, как описали вы, преступно не давать 93-летнему человеку умереть своей смертью и обставлять его всевозможными машинами, поддерживающими дыхание и биение сердца. Благословенный пастор и христианский писатель Рогозин, убедившись в том, что его болезнь смертельна, сказал так: «Я не желаю никаких поддерживающих жизнь машин и уколов. Если Господу угодно, Он исцелит меня. А если Его воля взять меня к себе, я готов. Моя жизнь в Его руке». Вот это и есть правильное решение. Это право принадлежит пациенту и его прямым родственникам. Жизнь – таинственный Божий дар, Бог – источник жизни. Человек не имеет права покушаться на свою жизнь. Человек должен дорожить своим здоровьем, беречь его как дар Божий. Но Библия ничего не говорит об искусственном продлении дыхания через всевозможные механические аппараты. Дать человеку возможность умереть своей смертью без употребления медицинской техники не противоречит Слову Божию. И, конечно, напрасно воздвигли на вас гонения. Полагаю, что ваш совет был правильным. Кто прав? Этот вопрос меня беспокоит уже много лет. Наша церковь учит, что небо и земля сотворены Богом около 6000 лет тому назад. А ведь наука теперь имеет неоспоримые доказательства, что земля существует миллионы лет. Кто же прав? Библия нигде не говорит, что небо и земля сотворены Богом 6000 лет тому назад. О сотворении Богом неба и земли говорится в первом стихе первой главы Библии: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Значит, Бог сокрыл от всего человечества расшифровку этого слова «вначале». А церковники сами не знали, да многие и теперь не знают, чему учит Библия. Их учили по катехизисам, а не по Библии. Библия не говорит нам, сколько прошло времени от сотворения неба и земли до сотворения человека. Нам только известно, что мир уже был создан во всем его многообразии, когда Бог приступил к сотворению человека. До сотворения человека земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. Это же самое говорит пророк Исаия. Он – Бог, образовавший землю и создавший ее. Он образовал ее для жительства. Какое-то время наша земля была в хаотическом состоянии, и это хаотическое состояние земли было связано падением Люцифера. Библия в этом отношении не идет вразрез с истинной наукой. К тому же не надо забывать, что Библия не является учебником астрономии, геологии или всемирной истории. Библия предназначена в первую очередь для запросов души, а не ума, хотя в ней содержится также и высшая мудрость. Ужасные вещи. В Библии есть ужасные вещи. Они не вкладываются в мою голову. Вот, например, кратчайший человек Моисей распорядился избить все мужское население и детей мадианитян. Неужели и вы скажете, что Моисей был Божий человек? Я скажу то, что говорит о нем Библия. Моисей – человек Божий и кратчайший из всех людей на земле. Моисей действовал непроизвольно. Бог распорядился, говоря: «Отомсти мадианитянам». «Отомсти» — это в духе Ветхого Завета. Удивляться здесь не приходится. Народы, лежавшие на пути Израиля в Ханаан, служат прообразом греха, лежащего на пути христианина в Царство Божие. С грехом компромисса быть не может. Важно знать, что эти народы считались только силой, поклонялись истуканам и идолам и всячески старались соблазнить израильтян. Эти народы не хотели считаться с живым Богом, и Бог не хотел считаться с ними, предав их в руки Израиля. Поведение этих народов возмутило также и Моисея. Ведь они, по совету Валаамову, были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа. Этот факт записан в Числах, где сказано: «И жил Израиль в Сеттиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Моава, и приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их». При этом надо помнить, что Моисей распорядился наказать не только моавитян, но и сынов Израилевых. «Убейте каждый людей своих, прилепившихся к Ваал-Фигору». Числа, глава 25, стих 5. Бог наказывает за грех, невзирая на лица. Когда язычники совратились до непоправимого состояния, Бог употребил Израиль как орудие наказания. Когда же Израиль совратился, Бог употребил и другие народы для наказания Израиля. По этой же причине Бог допустил уничтожение первобытного мира потопом. Жители Содома и Гоморры и окрестных городов погибли за тот же грех. Бог знал, что для них уже не было никакой надежды на возвращение к Нему. Повеление Моисея об убиении мужеского пола могло быть мотивировано тем, чтобы не допустить восстановления этого народа. Грех должен быть вырван с корнем. Иезекииль рассказывает о горшечнике, в руках которого глина. Он может смять один неугодный сосуд и из той же глины сделать другой ему угодный. Так делает Бог. Горшок не скажет горшечнику: «Почему ты меня смял?» Хирурга нельзя обвинять, когда он ампутирует неподдающуюся лечению конечность или какой-нибудь орган. Моисея также никто не имеет права обвинять за уничтожение морально и духовно испорченных мадианитян, чтобы предотвратить гибель израильтян. В Ветхом Завете много крепких орехов, неудобоваримой пищи, много непонятного, что нужно принимать верой. Бог – Господин жизни, Он – Хозяин Вселенной. Письмо с вопросом. Это письмо пишет вам человек, который ищет истину и надеется, что найдет ее. С этой целью я прочитываю не только ваш журнал, но и некоторые атеистические книги, которые мне присылает из России моя неверующая сестра, кандидат экономических наук. Она прислала мне вырезку из журнала и с гордостью пишет: «Прочитай, как наши атеисты кладут на лопатки верующих в Бога». Я посылаю вам эту статью из журнала «Наука и религия» и прошу прокомментировать те аргументы, которые выставил Бельченко перед верующими и на которые они не могли дать ответа. Дорогой друг, прежде всего я хочу вам сказать, что верующие могли дать ответ на аргументы Бельченко. Им просто не дали этой возможности, а может быть, не напечатали их ответ. Прочитаем первый аргумент атеистки Бельченко. Многие из вас считают себя примерными христианами, верующими людьми. Нет, друзья, посмотрела я на вас и сделала вывод. Среди вас верующих нет. Если вы верите в Бога, то почему же так беспокоитесь о работе, о хлебе насущном? Почему не живете, как велит Библия? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Правду я сказала или неправду? Вот что ответил бы я атеистке Бельченко. Цитату из Евангелия вы прочитали правильно, но не всю. И потому выводы из прочитанного сделали неправильные. Христос сказал: «Взгляните на птиц небесных». Давайте и мы взглянем на это радующее нас творение Божие. Ранним утром, когда вы еще нежитесь в постели, птички уже заботливо облетали кусты и деревья в поисках пищи. С восходом солнца они уже несут червячки и мошки своим детям в гнезда, свитые ими же. А когда встаете с постели, птички уже старательно чистят клювы и поют песни хвалы своему Создателю. Как видите, птица – трудолюбивая, заботливая тварь. И вам, Бельченко, не следует наводить тень на плетень. Из контекста видно, что Иисус Христос поставил в пример птиц, чтобы научить людей доверяться Богу. Бог заботится даже о птицах, а тем более о вас, маловеры, так сказал далее Христос. Почему же вы не прочитали цитату до конца, а остановились там, где вам было выгодно, чтобы сконфузить верующих? Птицы как раз учат нас трудиться, доверять во всем Богу, ибо Он заботиться о своих детях более, нежели о птицах. Далее мы читаем: «Вы любите своих детей, и Бога любите, а в Библии написано, кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня», так сказал Христос. Женщины не отвечают, смотрят понуро. Возможно, что они впервые слышат эти слова. Много ли найдется на селе верующих женок, которые сами читали Библию? Прочитав этот монолог Бельченко, я обращаюсь к ней. Что верно, то верно. Немногие на селе сами читают Библию, ведь ее негде купить. А вы ловко затуманиваете людям головы атеистической пропагандой, и вам-то Библия доступна. Разве Евангелие учит ненавидеть своих детей? Разве Евангелие не говорит: если же кто о своих, и особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного? Да, Иисус Христос, умерший на кресте за нас ради нашего искупления, достоин первого места в сердце спасенного грешника. Но это совсем не значит, что всех остальных людей, включая своих детей, христианин должен ненавидеть. Наоборот, верующие любят своих детей родительской любовью, молятся о них, стараются указать им на любовь Христа, готовы отдать за них жизнь, страдать за них, нести любые жертвы ради их спасения и преуспевания. Толковать Библию, вырывая отдельные тексты без связи со всей Библией, это значит обманывать простодушных людей. Так вы могли бы прочитать в Библии такие слова: «Нет Бога». Да-да, так написано в Библии. Но только слова эти сказаны безумцем. «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога». Псалом 13, стих 1. И вам, друг, ищущему истину, я советую читать больше Евангелия, нежели трактаты атеистов. Роковая ошибка. Мы были здесь очень взволнованы самосожжением молодого проповедника Квакера перед Пентагоном, а потом другого молодого человека перед зданием ООН. Они оба положили душу свою за други своя, протестуя против войны. У одного осталась жена и дети сиротами. Но у нас тут возник спор. Одни говорят, что это поступок глупый, а другие говорят, что это похоже на то, что сделал Христос. Как вы понимаете? Личное мнение по этому или другому вопросу малосущественно. Рассматривая этот вопрос во свете Писания, я могу определенно сказать, что самоубийство в знак протеста против зла не является исполнением заповеди Христа «возлюби». Положить душу свою за други своя в виде самосожжения – самообман. Дети остаются сиротами, жена вдовой. Разве это есть проявление любви к ближнему своему? Разве жена и дети не ближние? Если самоубийцы хотели проявить свой героизм, свою любовь к человеку, то это можно было бы сделать на поле битвы, спасая раненых, помогая несчастным. Если самоубийцы хотели этим обратить внимание общественности на зло, творимое войной, то это давно уже всем известно, и выход из этого положения только в молитве и повсеместной проповеди Евангелия Иисуса Христа. Только Он может изменить греховную природу человека. Без этой перемены проповедь морали – пустой звук. Все зверства, которые мы наблюдаем в мире, проистекают из греховной природы человека. Формальная религия бессильна изменить эту природу. Это делает только Христос. К сожалению, большинство церквей вытеснили Христа, а его место заняла пустая, никому не нужная обрядность. Самоубийство – это такой же грех, как и убийство другого человека. Никто не вправе распорядиться жизнью человека, кроме Бога, который дал ее. Я не являюсь хозяином своей жизни. Апостол Павел писал христианам: «Тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои». Первое послание Коринфянам, глава 6, стих 19. И далее. «Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, а этот храм – вы». Разве этого мало, чтобы понять, что христиане должны принадлежать Богу телом и душой? Конечно, самосожжение есть самопожертвование. О таких людях писал апостол Павел: «Имеют ревность по Боге, но не по рассуждению». Дьявол обманул этих людей. Фанатично сжигая себя, люди думают, что они служат истине, идее, Богу, но в действительности они стали жертвами лукавого. Когда на такой шаг идут самообольщенные буддисты, не знающие живого Бога, тогда это понятно. Но когда христианин накладывает на себя руки, его спасение остается под вопросом. Почему он мне не помогает? Вот вы все пишете: Бог помогает, Христос помогает. А скажите, почему Он вам помогает, а мне вот нет, хотя я много раз молилась? У меня, признаться, скверный характер, и я просила Бога помочь мне избавиться от этого порока, а результата никакого. Разные могут быть причины, почему вы остаетесь без помощи Бога. Возможно, вы просите Господа помочь вам, но сами со своей стороны ничего не делаете, чтобы изменить характер. Если человек, приваленный камнем, начинает вопить «помогите», это значит, что он сам в первую очередь уже пытался освободиться. Многие люди просят Бога «помоги, помоги», а сами не хотят шевельнуть пальцем. Если человек не имеет жажды и усердия избавиться от того или иного греха, он может каждый день просить Бога «помоги» и оставаться с этим пороком. Это равносильно тому, что человек закроет все окна в комнате и жалуется на темноту. «Открой окна, и солнце наполнит дом». Готов заверить вас, что если вы действительно всем сердцем возненавидите свой порок в себе и пожелаете от него избавиться, воззовите ко Христу сейчас же, и Он избавит вас. Он сказал: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Смотри в корень. Мне 49 лет, но я всю жизнь любил и теперь люблю танцы. Это мое развлечение и спорт. Люблю после работы порадоваться. А когда я прочитал вашу книжечку «Не пойдем по следам Израиля», я удивился. Почему вы против танцев? Что в этом плохого? Надо смотреть в корень вещей, смотреть вдумчиво и внимательно. Если вы любите танцы, закройте дверь и танцуйте со своей женой. Тогда в этом не будет ничего плохого. Вникните в вопрос, почему вам хочется танцевать с другими. Сатана – умелый рыбак. Он знает, как улавливать души в свои сети. Если вы смотрите на танцы как на спорт, вам хорошо было бы попробовать такие виды спорта, которые не имеют губительного влияния на душу. Не забывайте о душе, о ее запросах, о ее вечной ценности. Христианин радуется в Господе радостью вечной. Помните, что ничто временное не может удовлетворить вашу душу. Думайте о вечном, о горнем, о святом. Как быть? На этой неделе читала вашу книгу «Хочу знать», где вы отвечаете на вопросы. В ней вы приводите слова: «А когда стоишь на молитве, прощай согрешение брату». Все было бы хорошо, если бы брат или сестра попросили прощения. А если виновный не просит прощения, как тогда быть? Все равно прощайте. Даже когда не просят прощения, прощайте для вашей же пользы. Прощение освобождает от тяжести сердца и открывает дверь к благодати в молитве. Именно тогда и прощайте, когда не просят. Это значит любить того, кто вас не любит, а любить того, кто вас любит, так делают и язычники. Иная радость. Вчера присутствовала при дискуссии, спора не было, а так по-дружески говорили за столом, что на небесах не будет животных, к которым мы теперь привыкли. Мне показалось это несправедливостью и большой утратой, если Бог лишит человека великого преимущества и радости общения с животным миром. Какой серой и однообразной была бы наша жизнь без домашних животных. А дома я вспомнила, что где-то в Библии говорится, что на небесах лев будет играть с ягненком, а змея с ребенком. Объясните этот вопрос, чтобы любители животных знали, что и на небесах Господь не лишит их этой радости. Жизнь на небесах – это жизнь в духовном плане, а животные духа не имеют, и потому животных на небесах не будет. Но от этого радость человека не уменьшится. На небесах Бог открывает спасенным иной круг интересов. Источником неописуемой радости будет Бог. Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 9. Что касается вашего текста из Писания, то в нем говорится о жизни при тысячелетнем царстве Христа на земле, а не о жизни на небесах. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицею, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не подумал. Читал ваше объяснение о Ноевом ковчеге. Вы хотите убедить людей в правдоподобности этого события. Все ваши объяснения как будто на месте, но об одном вы не подумали. Чем и как Ной кормил такую массу животных? Особенно если принять во внимание быстроту размножения некоторых животных. Я нисколько не сомневаюсь, что об этом вы не подумали. Совершенно верно. Об этом я никогда не подумал. Просто я доверял и доверяю Богу, Его Слову. А вот сегодня вы заставили меня подумать и об этом вопросе. Не знаю, как управился Ной с такой массой животных, но почему не допустить такую мысль? Всемогущий Бог мог усыпить всех животных на период пребывания их в ковчеге Ноя, создать им вроде зимней спячки, а в нужный момент Бог мог всех животных пробудить. У Бога было и есть тысячи возможностей, ибо Он – Бог всемогущий. Волнующий вопрос. Больше всего меня волнует вопрос о церкви. Каких только нет церквей на свете, и все называют себя истинными. Если так, тогда почему они не могут объединиться? Вопрос о церкви большой и важный. Хотя я и не теолог, вся моя теология заключается в четырех словах «Христос умер за меня», но с помощью Писания я постараюсь ответить и на ваш вопрос. Церковь – мистическое тело Христа, состоящее из отдельных членов. Церковь – не организация, а организм. Она состоит из верующих во Христа душ, искупленных Его кровью. Церковь Христа едина, неделима и непорочна. Она вполне повинуется Христу со дня ее основания, дня Пятидесятницы. Она жила, живет и будет жить вовеки, прославляя Христа, несмотря на преследования и гонения. Основа церкви – Христос. Он сказал: «Я создам церковь мою». Если бы церковь была основана на Петре, как многие полагают, она никогда бы не устояла, давно бы разрушилась. Но так как основанием церкви является Христос, она выдержала величайшие испытания и выдержит те, которые ее ожидают. Она будет победительницей. К церкви Христа не может вас присоединить ни митрополит, ни проповедник, ни кардинал, ни папа. Бог прилагает спасаемых к церкви, а не люди. Это дело не человеческое, а Божие. Сатана напрасно строит перегородки, разделяя верующих на различные деноминации. Эти перегородки до неба не доходят, Господь знает своих. Овцы знают своего пастыря. Члены Церкви Христа могут быть рассеяны по разным поместным церквам, но все они одинаково понимают вопрос о спасении через жертву Христа. Могут быть некоторые расхождения по второстепенным вопросам, но не в этом. Дух Святой не может одних учить одному, других другому. Истинная Церковь Христа свята и непорочна. Читайте Ефесянам 5 главу стихи с 24 по 27. На земле, однако, нет совершенной поместной церкви. В поместных церквах есть много лицемеров. В истинной Церкви Христовой нет ни одного лицемера, да и быть не может, потому что ее двери охраняет Господь. Что нужно сделать, чтобы стать членом этой церкви? Лучший ответ находим в Деяниях, во 2 главе 38 стихе: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Такова была проповедь апостола Петра в день основания церкви. Только тогда, когда человек истинно раскаялся в грехах своих, начал жить новой жизнью, он может войти в одну из поместных церквей. Почему христианство обескровлено, обессилено сегодня? Потому что это основное правило приема в церковь не соблюдается. От огня, которым должны гореть поместные церкви, остался только дым. А в дыму, известно, дышать трудно. Каждый истинный член церкви – храм Духа Святого. Странствующая, рассеянная по всей земле Церковь Христова будет собрана им в день Его пришествия. Церковь заслуживает всеобщее уважение, имеет свой авторитет. Но последнее слово принадлежит не церкви, а Библии. Учение церкви должно опираться на Слово Божие, иначе это не будет святое учение. Однажды известный проповедник Джон Уэсли размышлял над вопросом, какая церковь истинно Христова. В первую же ночь во сне он оказался у небесных врат. Он спросил ангела: «Есть ли у вас католики?» Ни одного, был ответ. «Есть ли у вас пресвитериане?» Ни одного, повторил ангел. «Есть ли у вас православные?» Ни одного. И так он перечислил все деноминации, в то время их не было так много, как теперь. «Так кто же у вас на небе?» – спросил в отчаянии Уэсли. «Только те, которые любят Бога», – был ответ. А любовь к Богу – это не сентиментальные слова. Она должна быть доказана жизнью. Почему так бывает? В прошлом месяце женился мой последний сын. Остался я со старухой один. Конечно, скучаем. Всю неделю ожидаем ваших бесед. Так мы привыкли их читать. Есть у нас сосед. Как будто человек хороший, но часто выпивает. Как только начнем ему говорить о Евангелии, он сразу убегает. Чем объяснить, что некоторые люди боятся Евангелия? В Сакраменто, в городе, где я живу, сносили целые кварталы. Через год прокладывали автостраду. Бывало так, в доме, предназначенном на слом, поднимут прогнившую доску, а под ней ужас, и мокрица, и черви, и пауки, а то и крысиный выводок. И вся эта нечисть разбегалась в стороны от внезапно хлынувшего яркого света. Я верю, что ваш сосед добрый человек, но он пленник греха, а грех боится света. Вот почему он бежит от Евангелия в свой темный уголок. Ему следовало бы сделать наоборот, открыть сердце действию света Божия, не убегать от него. Христос сказал о себе: «Я свет миру». Если бы ваш сосед позволил небесному свету осветить тайники его души, сколько притаившейся нечисти бросилось бы к выходу, к эвакуации? Беда в том, что люди свыкаются с грехом, несут это бремя, устают от такой жизни, А когда им предлагают освобождение, они бегут от него. Говорят, что люди к тюрьме привыкают. Трудно помочь таким людям. Если вы верите в силу молитвы, молитесь о своем соседе, оказывайте ему внимание, искреннюю любовь. Очень важно, чтобы он имел к вам доверие. Христос может покорить его сердце по вашей молитве. Таких примеров много. Почему страдают дети? Хотел бы знать, почему страдают дети? Они же безгрешны. Ответ на ваш вопрос вы найдете в книге «Исход», 20 глава, стихи 5-6. Есть Божий закон, по которому наказание за грех переходит от родителей на детей. Человеку это может казаться несправедливым, но Бог предупреждает человека, что за его грехи предстоит расплата не только ему, но и детям его. Дети – Божий дар. Мы отвечаем за них перед Богом. Люди создают такие условия жизни, при которых сами страдают, и, естественно, страдают также и дети. Обвинять в этом Бога, давшего нам все потребное для жизни и благочестия, могут только невежды. Если бы страдания детей по-настоящему волновали родителей, они бы давно пришли в себя, повернулись бы лицом к Богу и этим осчастливили бы и себя, и детей. Весь мир преобразился бы и воссиял в новом свете. Но пока люди дружат с грехом, любят грех, живут в нем и не думают от него избавиться, на земле будут страдания, будут скорби, будут слезы. И, конечно, от этой трагедии дети не могут быть отгорожены. Сатана хозяйничает в мире, и люди не желают от него бежать. Театры, кино, питейные заведения переполнены, церкви пустуют. Дети перенимают привычки родителей, и нет ничего удивительного в том, что, став на свои ноги, они пойдут на широкую дорогу, где их подстерегает лукавый. Ко всему еще надо добавить, что дети наши не безгрешны, как вы пишете. Некоторые считают несправедливым, чтобы дети рассчитывались за родителей, но если бы у меня был богатый отец, и он оставил бы мне большое наследство, я считал бы это вполне нормальным. Значит, приходится признать нормальными то положение, когда обанкротившийся отец оставляет детям свои долги. А долгов перед Богом у нас много. Слава Богу, что он сказал о себе: «Я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня». Исход, 20 глава, стихи 5-6. О титулах. В Евангелии я не нашел тех мудреных имен, какими величаются наши церковнослужители. Когда, как и почему вошли в церковную жизнь эти титулы? В первых веках христианской истории об этом не могло быть и речи. Свежи были в памяти слова Христа: «Вы же все братья». Вначале обращенные в христианство люди принимали крещение по вере и шли повсюду с вестью о спасении, прежде чем апостолы оставили Иерусалим. Если в каком-нибудь месте появлялось несколько обращенных, они составляли собрание. Собираясь по домам, преломляли хлеб, поучали друг друга в любви. Если их посещал кто-нибудь из апостолов, то он поставлял им старших для надзора. Все составлявшие Церковь Христа были и должны быть равноправны. Церковь – образец равноправия. Апостол Петр писал: «Сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом». Все собрание могло петь Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками, Богу и Отцу Своему слава и держава во веки веков. Аминь. Откровение, глава 1, стихи 5-6. Единственное священство в Церкви Христа есть священство всех верующих. В Новом Завете нет двора для поклонения, как было при иудейском богослужении. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 24. Нам известно, что с расширением христианства церковь имела пресвитеров и епископов. Это были старшие братья, братья без титулов и мудреных имен. Каким же образом служитель Христа и последователь простых галилейских рыбаков, епископ, вместо наставления христиан, посещения больных и бедных, стал господствовать над наследием Божьим? Каким образом раб и слуга Церкви Христа стал ее господином? Откуда взялось его преосвященство и так далее? Пусть на этот вопрос ответят те, кто носит эти мудрые титулы. Писание учит, что Бог через Евангелие говорит сердцу и совести каждого христианина, но нашлись люди, предъявившие права посредников между человеком и Богом. Таким образом, превознесенный Господь Иисус Христос, великий первосвященник и единый посредник между человеком и Богом, был вытеснен и отстранен. Как только ответственность за охрану Церкви, которая есть столб и утверждение истины, оказалась в человеческих руках, сразу же наступил упадок Церкви. Служители Церкви Христа не назначаются, а избираются. А избранный служитель, кто бы он ни был, есть никто иной, как только брат, то есть равный. Ни сам Господь, ни апостолы не давали служителям Церкви мудреных имен и титулов. Апостолы Павел, Петр и другие любили себя называть рабами Иисуса Христа. Кто во Христе, тот новая тварь, а во Христе мы можем быть только братьями. Почему? Можете ли вы объяснить мне происхождение слова «Библия»? Почему Священное Писание называется Библией? Слово «Библия» происходит от греческого слова «библос» или «библион». По-гречески это значит «книга». Греки же, в свою очередь, назвали книгу «библос» по той причине, что в древности все книги писались на папирусе, который тоже носил название «библос». Таково происхождение названия Священного Писания Библии.